Глава 16. Вика. Сердце колотилось, как бешеное. Выйти из кабинета бывшего жениха с гордо поднятой головой далось мне слишком дорого. Я, конечно, хотела его уколоть, но кто же знал, что так тяжело мне это дается? У медсестры на посту я уточнила по поводу операции кости. Оказалось, что операция прошла успешно, состояние сына стабилизируется. С души словно камень упал. Мысль о том, что все позади, и мы с сыночком пусть не скоро, но окажемся дома, где лечат даже стены, радовала меня очень сильно. Уходя прочь из больницы, я мысленно мечтала, чтобы Миша не догадался пойти за мной. Не было у меня ни сил, ни желания на новый раунд. Дорога до дома была очень тяжелой. Толкучка сначала в маршрутке до автовокзала, а потом в автобусе до города вымотала меня окончательно. Войдя в квартиру, я устала, опустилась на пол и с тоской посмотрела вглубь темного коридора. Костик обожал бегать по нему, как по тоннелю, разгоняясь и скользя на коврике, как на доске. У меня всегда сердечко схватывало, когда он так делал. Но я же отличница. Прочитав тонну книг по психологии и о том, как выстраивать отношения со своим ребенком, я старалась быть максимально осознанной мамой. Не запрещала сыну реализовываться. Не требовала от него быть удобным или излишне послушным. Позволяла заниматься тем, чем он хотел. А также не заставляла его съедать все до последней крошки за столом. С последним были проблемы. Конечно, потому что мое материнское сердце ныло от того, что сын остается голодным. Но, посмотрев на его состояние пару-тройку раз, я понимала, как я ошибаюсь. Сын не то что не расстраивался, что пропустил обед, а даже радовался. В конце концов, параллель между его состоянием и отсутствием приема пищи была найдена, моя тревожность истреблена, и я спокойно относилась к тому, что сынок ест тогда, когда хочет, а не когда диктует тревожная мамка. Самое сложное было осознать, что Костик не моя собственность, отдельно взятый, хоть и маленький человечек. Бесконечный контроль был ослаблен, и все его шалости теперь для меня значили лишь новый виток в развитии. А также я была уверена, что характер формируется ого-го. Осталось только продолжать в это верить и не скатиться в историю, когда я буду бегать за ним по квартире с тарелкой каши и характерным ложечку за маму. От воспоминаний о сыне на душе стало тяжко. Так хотелось обнять его, пособирать наш любимый конструктор, порисовать или вообще почитать, что обычно занимало у нас весь вечер. Но на деле я сидела одна в пустой квартире после тяжелого разговора с бывшим женихом и с ребенком в реанимации. Хватит, Вика. Надо вставать и прекращать себя жалеть. Так ты сыну не поможешь. Тяжело вздохнув, я фактически силой заставила себя подняться на ноги и заняться делом. День только приближался к вечеру, так что надо было перетерпеть и не ложиться спать, потому что был высок риск перепутать день с ночью. Дабы не засиживаться на одном месте, мною было принято решение разобрать квартиру, пока у меня есть возможность, и никто не висит на ноге с предложением помочь. Я просто обожала собственного сына, но порой его внимания было слишком много. Отказать ему было бы странно, да и неправильно, честно говоря. Поэтому приходилось терпеливо ждать, пока он своими маленькими ручками сложит носочек к носочку, трусишки к трусишкам. Да, это долго, но в будущем могло оказать огромное влияние на восприятие ребенком мира. Не обращая внимания ни на что, дабы не переключаться, открыла ближайший шкаф и вытряхнула из него все, что там было. На пол полетели старые штаны, куртки, шапки, ботинки, утрамбованные в коробке. Большинство из того, что лежало тут, нельзя было уже носить, потому что было банально мало сыну, а вот выкинуть рука не поднималась. За всей этой рутинной работой я не заметила, как пролетел вечер. Когда глаза начали слипаться, и я поняла, что сложенные футболки кладу в ящик с носками, тряхнула головой и отложила работу до утра. Сына точно не выпишут завтра, а я успею сделать все дела до его возвращения. Путь до кровати занял ровно 30 секунд, и через еще минуту я уже сладко спала, уткнувшись носом в подушку. Я настолько быстро уплыла в мир снов, что раздавшийся стук в дверь даже не сразу услышала. Некто очень настойчиво тарабанил и нажимал на дверной звонок, рискуя разбудить весь подъезд. «У меня смутное ощущение дежавю», — пробормотала я в подушку, не раскрывая глаз. «Если это опять несостоявшиеся родственники, то я за себя не отвечаю». В следующую череду стуков я сделала над собой усилие и рывком поднялась на ноги, сонно потирая глаза и пытаясь сообразить, сколько сейчас вообще времени. Оказалось, что на дворе всего 11 часов. А значит, поспала я около часа, что катастрофически мало в условиях такого же жесточайшего недосыпа. Простонав про себя, двинулась в сторону двери, готовая обматерить любого, кто за дверью окажется. Я взялась за ручку и щелкнула замком. Дверь поддалась идеально, раскрываясь без скрипа и трудностей и открывая мне обзор на лестничную клетку, на которой стояла незнакомая мне девушка. «Добрый вечер», — пролепетала она, когда минутная пауза закончилась. «Мы можем поговорить?» «А вы, собственно, кто?» — нахмурилась я. Впускать в дом незнакомцев я больше не намеревалась, а поэтому ее личность была первоочередным вопросом. «Меня зовут Алиса. Я сестра Нины, нянечки, которая работала в день трагедии с вашим сыном. Дело в том, что она попала в больницу». «Приплыли», —